Нил Гейман. После закрытия. В Лондоне еще остались клубы. Старинные и имитирующие старину, с вытертыми диванами и трескучими дровами в каминах, газетами, диспутами или традиционным безмолвием. И совсем новые, вроде Грауча и его многочисленных копий, куда захаживали актеры и журналисты, желавшие показаться на людях, выпить, насладиться своим сиятельным одиночеством или даже поговорить. У меня есть друзья в клубах обоего типа, но сам я не состою ни в одном из лондонских клубов. Уже нет. Много лет назад, буквально полжизни назад, будучи молодым журналистом, я вступил в один клуб. Единственной причиной его существования был строгий закон о лицензировании питейных заведений, запрещавший пабам продавать горячительное после 11. Этот клуб под названием «Диоген» представлял собой комнату над магазином грампластинок в узком проулке, который выходил на Тоттенхэм Корт Роуд. Владела им веселая пухлая женщина по имени Нора, и сама тоже не дура выпить. Нора не уставала отвечать всем, кто интересовался, как, впрочем, и тем, кто не очень, на вопрос, почему клуб получил такое имя. Потому, дорогуша, что она все еще ищет правильного человека. Вверх по узкому пролету, и в зависимости от Нориного каприза, перед вами могли распахнуться, а могли и не распахнуться, двери клуба. У заведения не было определенных часов работы. Клуб наполнялся, когда закрывались пабы. И так было всегда, несмотря на заранее обреченное на провал, хотя и упорные попытки Норы подавать еду. Ежемесячно рассылать всем членам клуба письма с трогательным напоминанием о том, что в клубе таки подается еда. Несколько лет назад я с грустью узнал, что Нора умерла. Однако я сам поразился тому, какая вселенская скорбь охватила меня, когда в прошлом месяце, приехав в Англию, я ходил по той улочке, пытаясь разыскать Диоген. Нашел только со второй попытки, разглядев над магазином сотовых телефонов окна закусочной под выцветшими зелеными навесами, на которых красовалось изображение человека в бочке. Эта почти вульгарная перемена разбудила воспоминания. В Диогене не было ни каминов, ни старинных кресел, но там все равно рассказывали истории. В основном в клубе пили мужчины, хотя дамы и появлялись время от времени. Так что Нора даже приобрела изящный предмет обстановки в виде помощницы. Златовласой полячки, которая обращалась ко всем «Дорокуша», и опрокидывала рюмочку всякий раз, когда оказывалась за барной стойкой. Нагрузившись по самое «не хочу», она сообщала всем и каждому, что происходит из графского рода, и умоляла сохранить эту тайну и не рассказывать никому. Разумеется, в клуб захаживали актеры и писатели. Киноредакторы, радиоведущие, полицейские и забулдыги. Люди со свободным графиком. Люди, которые задерживались допоздна или не хотели идти домой. Иногда там собиралось человек 12-15, а бывало я забредал туда и оказывался единственным посетителем. В таких случаях я брал один виски, выпивал его и уходил. В тот вечер шел дождь, и после полуночи в клубе осталось четверо. Нора с товаркой сидели у стойки, трудились над сценарием своего комедийного шоу. Главной героиней в нем была веселая толстушка, владелица питейного клуба, и ее чокнутая помощница, аристократическая заграничная блондинка, которая смешно коверкала английские слова. Нора всем рассказывала, что продаст его на Бродвей. Одного из персонажей, комичного еврея-домохозяина, назвали в мою честь. Иногда она показывала мне сценарий. Остальные сидели у окна. Актер по имени Пол, известный как Пол-актер, чтобы не путать его с другими завсегдатаями, Полом-полицейским и Полом-хирургом-растригой, Мартин, редактор журнала о компьютерных играх, и я. Мы были кое-как знакомы друг с другом, сидели за одним столом и любовались дождем, который баловался с уличными огнями. В клубе был еще один человек, намного старше любого из нас. Болезненно худой, мертвенно-бледный и седой, он сидел в одиночестве в дальнем углу и медитировал над единственным стаканом виски. Я отчетливо помню его твидовый пиджак с коричневыми замшевыми заплатками на локтях. Он не говорил с нами, не читал, не делал вообще ничего. Просто сидел, глядел на дождь и темную улицу, иногда без видимого удовольствия потягивал виски. Около полуночи Пол, Мартин и я принялись рассказывать истории о призраках. Я только что закончил самую что ни на есть достоверную страшилку из своих школьных дней – повесть о зеленой руке. В начальных классах моей школы никто не сомневался, что некоторые особо удачливые ученики видели светящуюся руку без тела. Человек, узревший зеленую руку, вскоре умирал. Естественно, всем нам сильно повезло, и мы избежали сей тяжкой судьбы. Но слышали трагические истории про наших предшественников, которые видели зеленую руку и посидели за одну ночь. Согласно школьным легендам, их увозили в психушку, и где-то через неделю несчастную гасали, не промолвив ни слова. «Подожди», — сказал Пол-актер. «Если они не сказали ни слова до своей смерти, то как люди узнали, что они видели именно зеленую руку? Они же что угодно могли увидеть». Мальчиком, слушая эти истории, я не задумывался над этим, и теперь вопрос Пола поставил меня в тупик. «Может, они что-то такое написали?» – вяло предположил я. Поспорив какое-то время, мы согласились, что зеленая рука – какой-то маловразумительный призрак. Потом Пол поведал реальную историю о своем друге, который подобрал голосовавшую девушку, подвез до того места, где, как она сказала, был ее дом, а утром, вернувшись туда, выяснил, что это кладбище. Я вспомнил, что точно такая шутка стряслась и с моим другом. Мартин заявил, что у его знакомого был случай похлеще. Девушка, которую он подвозил, замерзла, и он одолжил ей куртку, а на следующий день на кладбище нашел свою куртку, аккуратно сложенную на ее могиле. Мартин принес новую порцию выпивки, и мы принялись рассуждать, зачем девушкам-привидениям мотаться по ночам по стране и голосовать на дорогах. Мартин предположил, что живые автостопщики повымерли, и они теперь скорее исключение, чем правило. Потом кто-то из нас сказал: «Если хотите, вот вам подлинная история. Никогда ни одной живой душе я ее не рассказывал». Все это было на самом деле и случилось именно со мной, а не с кем-то еще. Но я не уверен, что это история о призраках. Наверное, нет. Это было больше 20 лет назад. Я столько всего позабыл с тех пор, но эту ночь не забуду, наверное, никогда. Вот рассказ, прозвучавший в ту ночь в клубе «Диоген». Это случилось в конце 60-х. Мне тогда было лет 9, я ходил в маленькую частную школу недалеко от дома. Учился я там меньше года. Достаточно, чтобы не взлюбить владелицу школы, которая купила ее, чтобы закрыть и продать землю под застройку. Вскоре после моего перевода оттуда так и произошло. После закрытия школьное здание больше года стояло заброшенным, пока его наконец не снесли и не построили на его месте офисный центр. В любом мальчишке есть что-то от домушника. И как-то раз я вернулся в опустевшую школу. Пробравшись внутрь сквозь незапертое окно, я ходил по безлюдным классам, где еще пахло мелом. Я унес из школы только одну вещь – рисунок, сделанный мной на уроке. Маленький домик с красным дверным молотком в виде какого-то демона или монстра. На листе стояла моя подпись. Я снял рисунок со стены и забрал домой. Когда я еще учился в той школе, то каждый день ходил домой через городок, потом по тенистой просеке сквозь лес на песчаниковых холмах мимо заброшенной сторожки. Далее, минуя залитое солнцем поля, дорога вела прямо к моему дому. Тогда вокруг было множество старых домов и усадеб, викторианских реликтов, доживавших свои дни в ожидании бульдозеров, которые сравняют их с землей, чтобы возвести на этом месте бесконечные улицы современных жилых домов, ведущие в никуда. Если верить моим воспоминаниям тех лет, то по дороге домой мне встречались исключительно мальчишки. Мы не были знакомы, но как партизаны на оккупированной территории мы обменивались информацией. Боялись мы взрослых, а не друг друга. А чтобы бегать по двое-трое или сбиваться в стае, вовсе не нужно было знать друг друга по имени. В тот день по дороге из школы в самом темном месте я встретил трех мальчишек. Они что-то искали в кустах, в канаве и мусорной куче перед сторожкой. Все трое были старше меня. Самый длинный из этих парней, настоящая жердь с темными волосами и резкими чертами лица, протянул мне несколько разорванных надвое страниц старого, очень старого порнографического журнала. «Смотри». Девушки были черно-белыми, с прическами, как у моих бабушек на старых фотографиях. Страница этого замечательного издания разметала по всей дороге и одичалому саду рядом со сторожкой. я включился в бумажную охоту. Совместными усилиями мы собрали почти полный экземпляр услады джентльмена. Потом перелезли через ограду и принялись разглядывать трофей. Голая женщина из далекого прошлого. Аромат яблок, свежих и подгнивших, бродящих для сидра, до сих пор напоминает мне о чем-то запретном. Младших мальчиков, которые все равно были старше меня, звали Саймон и Дуглас. А длинного, которому, возможно, было уже лет 15, звали Джейми. Я решил, что они братья, но спрашивать не стал. Пересмотрев страницы, они сказали: «Мы спрячем журнал в нашем тайном месте. Хочешь с нами? Только ты должен молчать, где оно. Умеешь хранить секреты?» Они сказали, чтобы я плюнул на ладонь, сами сделали то же самое, и мы все четверо пожали друг другу руки. Тайным местом оказалась заброшенная водонапорная башня в поле недалеко от моего дома. Мы залезли на нее по лестнице. Снаружи башня была грязно-зеленой, а внутри оказалась оранжевой от сухой ржавой пыли, покрывавшей стены и пол. На полу лежал бумажник без денег, зато с сигаретными вкладышами. Джейми показал мне карточки, фотки давно состарившихся игроков в крикет. Мальчишки сложили журнальные страницы на полу, придавив их бумажником. «А теперь пойдемте в Ласточкино гнездо», — сказал Дуглас. Это было большое поместье недалеко от моего дома, вдали от дороги. Отец говорил, что владельцем усадьбы был граф Тентерденский. Но он умер, а новый граф просто закрыл особняк и уехал в город. Я туда как-то ходил, но углубляться в сад не решился. Место вовсе не выглядело заброшенным. Сады были ухожены, а там, где есть сад, полагается быть и садовнику. То есть взрослому. То есть врагу. Я сообщил им об этом. «Да ну», — сказал Джейми, — «вряд ли там кто-то живет. Может, раз в месяц кто-нибудь и приезжает подстричь газоны. Ты что, боишься? Мы там 100 раз уже были. Даже 1000 раз». Разумеется, я боялся. И, разумеется, сказал, что ни капельки не боюсь. Мы дошли до главных ворот, которые были закрыты, и протиснулись между прутьями. Перед небольшим зданием, в котором, видимо, когда-то жил привратник, стояло несколько ржавеющих железных клеток, в которые могла бы поместиться охотничья собака или ребенок. Мы прошли к парадному входу в Ласточкино гнездо. Мы таращились в окна, но ничего не увидели. Внутри было слишком темно. Обойдя дом, мы зашли в заросли рододендронов, за которыми лежала почти сказочная страна. Там был волшебный грот с камнями, нежными папоротниками, причудливыми растениями, которых я никогда не встречал. Цветы с пурпурными листьями, забавные стебли, спрятавшиеся от драгоценности соцветий. Водопадом, скатываясь с камней, по гроту бежал маленький ручеек. «А давайте я туда посикаю», — предложил Дуглас. «Сказано, сделано». Он подошел к ручейку, стянул шорты и помочился в воду, брызгая на камни. Остальные мальчишки тоже повытаскивали свои штучки и присоединились к Дугласу. Я помню, как меня это поразило. Меня поразила радость, которой они принялись за это дело. И то, что они повели себя так погано в этом чудесном месте, осквернили чистую воду и магию грота, превратив их в туалет. Почему-то мне это казалось неправильным. Закончив развлекаться, они не убрали обратно свои пиписьки, а стряхнули их и повернулись ко мне. У Джейми уже пробивались какие-то волоски. «Мы кавалеры!» – закричал Джейми. «Знаешь, что это значит?» Я читал про английскую гражданскую войну, где кавалеры, неправые, но романтичные, сражались с круглоголовыми, правыми, но неприятными. Но он вряд ли говорил об истории. Я покачал головой. «Это значит, что мы не обрезанные», – объяснил он. «А ты? Кавалер или круглоголовый?» Теперь я понял, о чем они. «Я круглоголовый». «Ну-ка покаж. Давай, вынимай». «Нет, отстаньте, не ваше это дело». На секунду я решил, что дела совсем плохи, но Джейми рассмеялся, убрал свой член, и остальные, как по сигналу, сделали то же самое. Они рассказывали друг другу матерные анекдоты, которые я совершенно не понимал. Но поскольку я был смышленным мальчиком, то все запомнил и чуть не вылетел из школы. Рассказал анекдот однокласснику, который порадовал им своих родителей. В анекдоте было слово «член». Тогда я впервые услышал его в том волшебном гроте. Директор вызвал моих родителей и сообщил им, что я сказал очень плохое слово, настолько непристойное, что он не решится это повторить. Родители тогда забрали меня домой, и мама спросила, что это было за слово. «Член», — выпалил я. «Никогда больше не повторяй этого слова», — сказала мама. Сказала твердо, тихо и доверительно. «Оно плохое. Хуже не бывает». Я пообещал, что больше не буду, но чуть позже, изумленный мощью одного единственного короткого слова, я прошептал его про себя, когда остался один. Осенним днем после школы в пещере было трое взрослых мальчишек и я. Они рассказывали анекдоты, ржали, и я ржал вместе с ними, хотя не понимал ничего из их шуток. Потом мы вышли из грота и отправились в английский сад с маленьким мостиком, перекинутым через пруд. Мостик был виден как на ладони, и если что, нас могли бы заметить, так что мы рисковали. Но оно того стоило. В черной глубине пруда мы увидели здоровенную золотую рыбу. Потом Джейми повел нас в лес по мощенной камнями дорожке. Лес, в отличие от сада, был совсем запущенный. Казалось, на многие мили вокруг нас нет ни души. Заросшая травой тропинка петляла между деревьями и неожиданно привела нас на поляну, где стоял маленький домик. Домик для игр, построенный лет 40 назад для ребенка или для детей. Окна в тюдоровском стиле, с гравированными стеклами, оправленными в свинцовые жилки. Крышу тоже сделали в подражании стилю тюдоров. Тропинка вела прямо к входной двери. Мы подошли к домику. На филенке висел металлический дверной молоток. Он был малинового цвета, отлитый в виде какого-то чертенка. Злого эльфа или скалящегося демона со скрещенными ногами, который висел, уцепившись руками за петлю. Как описать его поточнее, я даже не знаю. В общем, недобрая была вещица. Одно выражение лица чего стоило. Помню, я еще подумал, кому интересно пришла в голову мысль прибивать такое к двери детского домика. Стоя на той полянке в надвигающихся сумерках, я испугался. Я попятился, отступая подальше от домика, и остальные последовали моему примеру. «Я хочу домой», — сказал я. Мне не стоило этого говорить. Все трое повернулись ко мне и заржали, принялись показывать на меня пальцами и обзывать нюней и сопляком. Уж они-то не боятся какого-то домика. «Ну давай, если смелый», — сказал Джейми. «Постучи в дверь, коль не дрейфишь». Я покачал головой. «Если не постучишь», — добавил Дуглас, — «то навсегда останешься сопляком, и мы не будем с тобой играть». Вот уж чего мне теперь не хотелось, так это с ними играть. Ни сейчас, ни когда-то еще. Они обитали в мирах, в которые я не был готов вступить. Но и сопляком прослыть мне не хотелось. «Давай, мы-то не боимся», — сказал Саймон. Я пытаюсь вспомнить, каким тоном он это сказал. Был ли он испуган и прикрывался бравадой, или же ему нравилось происходящее? Хотел бы я знать. Я медленно подошел к домику. Потянулся, схватил ухмыляющегося бесенка правой рукой и силой ударил по двери. То есть попытался. Я хотел стукнуть громко, чтобы доказать этим троим, что не боюсь. Ничего не боюсь. Но что-то произошло, что-то, чего я не ожидал, и молоток издал какой-то вялый бряк. «А теперь ты должен войти», — закричал Джейми. Я ощутил в его голосе злорадный восторг. Может, они уже были здесь раньше, подумалось мне, и я был не первым, кого они привели сюда. Но я не сдвинулся с места. «Нет, вы входите», — сказал я. «Я постучал, сделал, как вы сказали. Теперь вы заходите, если не трусите. Покажите, какие вы смелые». Я знал, что внутрь не пойду. Никогда. Ни сейчас, ни потом. Я почувствовал, как что-то двинулось. Как молоток шевельнулся под моей рукой, когда я хотел стукнуть этим лыбящимся бесенком по двери. Тогда я был еще маленьким и доверял собственным ощущениям. Они молчали. Они не двигались. Потом, очень медленно, дверь распахнулась. Они, должно быть, решили, что это я ее открыл. Дернул, когда стучал. А я не дергал, точно не дергал. Она открылась потому, что была готова открыться. Нужно было тогда убежать. Сердце ушло в пятки, но в меня точно дьявол вселился. И вместо того, чтобы дать стрекача, я посмотрел на трех взрослых мальчишек и спросил: «Вы что, струсили?» они пошли к домику. «Темнеет», — сказал Дуглас. Они прошли мимо меня один за другим и вошли в дверь. На побледневшем лице одного из них был написан, готовый вырваться вопрос, почему я не иду за ними. Но как только последняя строится, Саймон вошел внутрь, дверь с треском захлопнулась, и, богом клянусь, я к ней не прикасался. С посеревших досок на меня щерился злой демон, яркое малиновое пятно в сгущающихся сумерках. Я обошел домик по кругу, заглядывая во все окна, одно за другим. Темная, пустая комната и никакого движения. Наверное, думал я, они прячутся там внутри, жмутся к стенкам изо всех сил, сдерживая смех. Может быть, это просто игры для тех, кто постарше? Я не знал. Я стоял на полянке у игрового домика и ждал, поглядывая на краснеющее небо. Вскоре стемнело по-настоящему, и взошла луна. Огромная осенняя луна медового цвета. Внезапно дверь распахнулась, но никто не вышел. Я остался один на поляне. Один-одинёшенек. Где-то ухнула сова, и я понял, что могу идти. Я повернулся и пошел прочь. По другой тропинке, чтобы держаться подальше от большого дома. Перелезая через освещенную луную ограду, я вытрал клоки своих школьных шорт. И пошел. Не побежал, в этом не было необходимости. По убранному ячменному полю. Через калитку и дальше по каменной дороге, которая вела, если идти достаточно долго, к моему дому. Вскоре я там и оказался. Родители не успели разволноваться. Просто отругали меня за перепачканную ржавчиной одежду и порванные шорты. «И где ты болтался?» – спросила мама. «Гулял», – ответил я. «Забыл про время». И больше мы к этому не возвращались. Было почти 2 часа ночи. Польская графиня уже ушла, Нора шумом принялась сгребать стаканы и вытирать барную стойку. «Нет, видимо, это место какое-то заколдованное», — весело говорила она. «Не то чтобы меня это беспокоит, нет, я люблю пообщаться, иначе не открыла бы клуб. Но, ребятки, у вас что, своего дома нет?» Мы попрощались с Норой. Она поцеловала каждого в щечку и закрыла за нами двери клуба «Диоген». Спустившись по крутой лестнице мимо музыкального магазина, мы прошли через темные дворики и вернулись к цивилизации. Метро давно закрылось, однако еще оставались ночные автобусы или такси для тех, кто мог себе это позволить. Я не мог. Такие были времена. Через несколько лет, ввиду обнаружения рака у Норы и, полагаю, изменения британских законов, легализовавших ночную торговлю выпивкой, клуб «Диоген» закрылся окончательно. Правда, после той ночи я туда редко захаживал. «А что с ними стало?» – спросил пол-актер, когда мы вышли на улицу. «С теми 3 мальчишками. Ты их видел потом? Что-нибудь про них слышал? Или они пропали без вести?» «Ни то, ни другое», – ответил рассказчик. «В смысле, с тех пор я их не встречал, но никто не заявлял о пропаже, и не было никаких поисков. Или были, но я о них не слышал». «А домик так и стоит?» – спросил Мартин. «Не знаю», – признался рассказчик. «Я не верю ни единому слову», – заявил Мартин, когда мы добрели до Тоттенхэм-Корт-Роуд и направились к автобусной остановке. Нас было 3 или 4 на той ночной улице, спустя много часов после закрытия. Надо было упомянуть об этом раньше. Один из нас не произнес ни слова. Пожилой человек с замшевыми заплатками на локтях, который вышел из клуба вместе с нами. И сейчас он впервые заговорил. «А я верю», — произнес он тихо, почти извиняющимся тоном. «Не могу объяснить, почему, но верю. Джейми умер в скорости после отца. Дуглас не хотел возвращаться, он и продал усадьбу. Хотел, чтобы все снесли. Но дом оставили, пожалели такую красоту. Все остальное, думаю, уже сравняли с землей. Ночь выдалась прохладной, да еще дождик моросил. Меня передернуло, но только от холода». «Клетки, о которых вы говорили», — продолжал незнакомец. «Те, которые у ворот. Я не вспоминал про них 50 лет. Он запирал нас там, если мы себя плохо вели. А мы вели себя очень плохо. Гадкие, нехорошие мальчишки. Он вертел головой, словно чего-то искал. Потом снова заговорил. Дуглас, конечно, покончил с собой. 10 лет назад, я тогда еще в дурке был. Память, конечно, не та, что раньше. Но Джейми вы описали точно, как в жизни. Никогда не давал нам забывать о своем старшинстве. Знаете, а нам ведь не дозволялось заходить в игровой домик. Отец не для нас его построил. У папы были свои игры. Голос его задрожал, и на мгновение я разглядел мальчишку в этом бледном старике. Он вздернул руку и крикнул «Такси!». К обочине подкатила машина. «В отель Браунс», — сказал он водителю и сел на переднее сиденье. Не сказав «до свидания», он захлопнул дверцу. За щелчком замка я услышал, как закрывается множество других дверей. Дверей в прошлое, которых уже нет. И которое не открыть заново. Нил Гейман. После закрытия. Читал Сергей Царегородцев. My shadow and me. We're not... Литературный аудиопроект «Глубина». Идея Олег Булдаков. Корректор Елена Липская. Дизайн постера Амир Рашидов. Скачивайте и слушайте онлайн новые выпуски «Глубины» в телеграм-канале Deep Audiobook. Погружение следует.